Глава 19. В этот день Тому досталось щелчков и поцелуев, смотря по настроению тёти Поли. Столько, что хватило бы на целый год, и он сам не знал, в том или другом выражалось у нее больше благодарности к Богу и любви к нему самому. В этом и заключалась великая тайна Тома. Вернуться домой всем вместе и присутствовать на собственных похоронах. Они в субботу на бревне добрались до противоположного берега, вышли на 5-6 миль пониже городка, ночевали в лесу невдалеке от околицы, чуть свет пробрались за дворками в городок и окончательно выспались на хорах среди хаоса сломанных скамеек. В понедельник утром за завтраком тётя Поля и Мэри были чрезвычайно добры к Тому и любовно предупреждали его желание. Во время разговора необычайно оживленного тётя Поля сказала: «Видишь ли, Том, я не говорю, чтобы это не было интересно, заставить всех мучиться почти что целую неделю, лишь бы только вам было весело. Но мне очень грустно, что у тебя такое злое сердце, и ты так мало меня любишь. Если ты мог переплыть реку на бревне, чтобы присутствовать на собственных похоронах, ты мог бы заглянуть и домой, чтобы дать мне какой-нибудь знак, что ты не умер, а только убежал». «Да, это ты мог сделать, Том», сказала Мэри. «И, конечно, сделал бы, если бы тебе это пришло в голову». «Правда, Том, ты сделал бы?» И лицо тёти Поли озарилось грустной улыбкой. «Ну, скажи, сделал бы, если бы тебе это пришло в голову?» «Я не знаю. Ведь это бы все испортило». «Ах, Том, а я-то надеялась, что ты хоть настолько любишь меня», сказала тётя Поля горестным тоном, от которого мальчику стало не по себе. «Если бы ты хоть подумал об этом. Не говорю уж сделал, но ты даже не подумал». «Но, тётечка, это еще не беда», — вступилась Мэри. «У Тома ведь вообще ветер в голове. Он всегда в таких хлопотах, что ему совсем некогда думать». «Тем более жаль. Сид подумал бы. И Сид пришел бы. Ах, Том, когда-нибудь ты пожалеешь, что не старался хоть немножко любить меня, когда это было тебе легко. Но тогда будет слишком поздно». «Ну, полно, тётечка. Вы же ведь знаете, что я вас люблю», — сказал Том. «Я бы лучше это знала, если бы это было хоть немножко видно из твоих поступков». «Я теперь очень жалею, что мне это не пришло в голову», — сказал Том тоном раскаяния. «Зато я, по крайней мере, видел вас во сне, ведь это тоже чего-нибудь стоит». «Положим, немного, ведь и кошки видят сны. Но все же лучше, чем ничего. Что ж тебе снилось?» «А вот что. В среду вечером я видел во сне, будто вы сидите в кровати, а Сид около вас на деревянном ящике, а возле него Мэри». «Что ж, мы так и сидели. Мы так всегда сидим. Я рада, что сон хоть настолько напомнил тебе наши привычки». «Потом мне снилось, что здесь же сидит мать Джо Гарпера». «А ведь она и вправду была здесь. Что ж тебе еще снилось?» «О, всякая всячина. Только я теперь плохо помню». «Ну, попробуй вспомнить. Неужто не сможешь?» «Еще мне казалось во сне, что ветер задул». «Припомни, Том, ну, что такое задул ветер?» Том крепко прижал пальцы ко лбу и после минуты тревожного ожидания воскликнул. «Вспомнил. Ветер задул свечку». «Господи, помилуй. Дальше, Том, дальше». «Потом вы будто сказали, что это мне кажется, будто дверь». «Дальше, Том, дальше!» «Погодите, тётечка, дайте припомнить. Ах да, вы сказали, что вам кажется, будто дверь открыта». «Да ведь я же именно это сказала, помнишь, Мэри? Ну, дальше». «Потом, ну, я не помню, я не уверен, но мне кажется, будто вы послали Сиду, чтобы он...» «Ну, что? Что я заставила его сделать?» «Вы велели ему запереть дверь». «Господи, помилуй, в жизнь свою ничего не слыхал подобного. Вот и не верьте после этого снам. Сейчас же побегу об этом рассказать миссис Гарпер. Посмотрим, будет ли она после этого градить всякую ерунду о суевериях. Рассказывай же, Том, что было дальше». «О, теперь я все вспомнил, тетя. Потом вы сказали, что я не злой, а только шалун и сорвиголова, и что с меня взыскивать все равно, что, как бишь этого сказали, жеребёнка, что ли». «Ну, да, я именно так и сказала. Ах ты, Господи, ну что же дальше, Том?» «Потом вы заплакали». «Верно, заплакала, и не в первый раз, а потом?» «Потом миссис Гарпер тоже заплакала, стала говорить, что Джо тоже хороший, и жалко, что она побила его за сливки, когда она сама вылила их. «Том, сам Дух Святой осенил тебя, это был вещий сон. Ах ты, Господи, ну, рассказывай дальше». Потом Сид сказал... «Я, кажется, ничего не сказал». «Да, Сид, ты сказал», — поправила Мэри. «Замолчите, не мешайте ему. Ну, Том, что же он сказал?» «Он сказал, что надеется, что мне там лучше, где я теперь, но если бы я прежде был лучше...» «Господи, вы слышите, это его подлинные слова?» «И вы за это бронили его?» «Понятное дело, выбронила. Нет, здесь был ангел. Это ангел тебе внушил?» Потом миссис Гарпер стала говорить про Джо, как он стрелял из пистолета под самым ее носом, а вы ей рассказали про Питера и про лекарства. «Совершенно верно!» «Потом вы долго говорили, как нас искали в реке, что в воскресенье нас будут хоронить, а потом вы с миссис Гарпер стали обниматься и плакать, и после того она ушла». «Именно, именно так. Не встать мне с этого места, если бы ты сам все видел и слышал своими ушами, Том. Ты не мог бы рассказать подробнее, ну? А потом что было?» «Потом вы, кажется, молились за меня. Я видел и слышал каждое ваше слово. Потом вы легли спать, и мне было так жалко вас, что я взял и написал на куске коры. Мы не умерли, мы только убежали, чтобы сделаться пиратами». И положил его на стол возле свечки. А вы в это время спали, лицо у вас во сне было такое доброе-доброе, что я подошел, нагнулся и поцеловал вас прямо в губы. «Правда, Том? Правда? Ну, за это я тебе все прощаю». И она так сжала мальчика в своих объятиях, что он почувствовал себя последним негодяем. «Это было очень мило с его стороны, хотя это и был только сон», заметил Сид как бы про себя. «Молчи, Сид. Человек во сне делает то же, что он сделал бы, если бы это случилось наяву. Вот тебе большое яблоко, Том. Я нарочно его берегла на случай, если ты найдешься. Благодарю Бога и Отца нашего за то, что он вернул мне тебя. Однако, дети, ступайте, уже пора». Дети отправились в школу, а старушка-тетка к миссис Гарпер рассказывать чудесный сон племянника. Сид не счёл за нужное высказывать то, что он думал, уходя из дому. А думал он вот что. «Белыми нитками шито. Разве можно видеть такой длинный и складный сон? Все в выдумке». Каким героем сделался теперь Том? Он не скакал и не прыгал, но держал себя гордо и с достоинством, как подобает пирату, чувствующему, что на него устремлены все глаза. И действительно это было так. Он старался делать вид, что не замечает взглядов, устремленных на него, и не слышит замечаний на свой счет, но в душе наслаждался этими взглядами и этими замечаниями. Маленькие мальчишки гурьбой бегали за ним, гордясь тем, что их видели вместе с ним, и что он терпел их возле себя, словно он был барабанщик во главе процессии или слон, идущий впереди целого зверинца. Его ровесники представлялись, будто ничего не знали о его отсутствии, но тем не менее страшно завидовали ему. Они отдали бы все на свете, чтобы иметь его смуглую, обожженную солнцем кожу и его блестящую известность. А Том не променял бы этих преимуществ даже на цирк. В школе ученики так носились с ним и Джо, и во взглядах их выражалось такое красноречивое восхищение, что оба героя очень скоро стали нестерпимо важничать. Они начали рассказывать свои похождения жадно внимавшим слушателям, но именно только начали. С таким воображением, как у них, кончить они не могли. Когда же, наконец, они вытащили свои трубки и принялись дымить ими самым невозмутимым видом, они достигли вершины славы. Том решил, что теперь он может обойтись без Бекки Тэтчер. С него довольно славы. Он будет жить для славы. Теперь, когда он такая знаменитость, может быть, она и пожелает мириться. Ну и пусть ее. Она увидит, что он может быть так же равнодушен, как некоторые. Как раз в это время пришла Бекки. Том сделал вид, что не замечает ее. Он отошел и присоединился к группе мальчиков и девочек, где тотчас начался разговор. Скоро Том увидел, что Бекки весело бегает взад и вперед с пылающим лицом и блестящими глазами, как будто совершенно поглощенная погоней за подругами, и взвизгивает от смеха каждый раз, как ей удается поймать кого-нибудь. Но в то же время он заметил, что она старалась все время быть поближе к нему и, по-видимому, следила за ним. Это чрезвычайно льстило его самолюбие. Тогда она перестала гоняться за девочками и нерешительно расхаживала поодаль, время от времени вздыхая и украдкой поглядывая на Тома. Вдруг она заметила, что Том больше всех разговаривает с Эмми Лоренс. Она подошла ближе, остановилась почти рядом с ними и притворно веселым тоном обратилась к одной подруге. «Какая ты гадкая, Мэри Остин! А чего ты нынче не была в воскресной школе?» «Я была. Разве ты меня не видела?» «Нет, не видела. Где же ты сидела?» «Где и всегда, в классе, мисс Питерс. Я тебя видела». «В самом деле? Как странно, что я тебя не заметила. Я хотела рассказать тебе, что у нас будет пикник». «А, это интересно. Кто же его устраивает?» «Мама устраивает для меня». «Ах, как хорошо. А что, пригласит она меня?» «Ну, конечно, ведь пикник устраивается для меня. Значит, она пригласит тех, кого я захочу, а я тебя хочу». «Очень мило с твоей стороны. А когда будет пикник?» «Еще не знаю, может быть, на каникулах». «Вот-то будет весело. Ты позовешь всех мальчиков и девочек?» «Да всех, кто со мной дружен или хочет быть моим другом». И она украдкой посмотрела на Тома. Но Том в это время рассказывал Эмми Лоренс о страшной буре на острове и о том, как молния разбила большую смоковницу в самые щепки, в то время как он стоял в трех шагах от дерева. «А мне можно прийти?» — спросила Грейси Миллер. «Можно». «И мне?» — спросила Салли Роджерс. «Конечно». «И мне тоже?» — сказала Сьюзи Гарпер. «И Джо можно?» «Да еще бы». Все предлагали тот же вопрос, и все радостно хлопали в ладоши, получив утвердительный ответ. Так что, в конце концов, все были приглашены, кроме Тома и Эмми. Но Том спокойно отошел, не прерывая разговора, и увел с собой Эмми. У Бекки дрожали губы, и слезы выступили на глазах. Но она скрыла свое раздражение под напускной веселостью и продолжала болтать. Тем не менее, у нее пропал всякий интерес к пикнику, да и ко всему остальному. Она поспешила отделаться от подруг, ушла в укромное местечко и сидела там обиженная, угрюмая, пока не позвонили в класс. Тогда она поднялась с мстительным блеском в глазах и, тряхнув волосами, сказала себе, что теперь она знает, что делать. На перемене Том продолжал болтать с Эмми Лоренс и нарочно пошел отыскивать Бекки, чтобы подразнить ее. Он нашел ее на небольшой скамеечке позади школы. Она рассматривала книгу с картинками вместе с Альфредом Темплем. И оба были так поглощены этим занятием, что, казалось, не замечали ничего остального. Тому было страшно досадно на себя за то, что он отверг предложенный ему Бекки путь к примирению. Он называл себя дураком и всеми бранными именами, какие только мог припомнить. Эмми продолжала весело болтать, но у Тома словно отняли язык. Он не слушал ее, и когда она останавливалась в ожидании ответа, он бормотал что-то бессвязное, часто не имевшее никакого отношения к ее словам. При этом он все время лавировал так, чтобы пройти мимо скамеечки. Веселая болтовня Эмми стала ему, наконец, невыносимой. Том намекал ей, что ему нужно и туда, и сюда, сделать и то, и другое, а время уходит, но напрасно. Девочка не умолкала. «Ах, чтоб тебя!» — думал Том. «Неужто я никогда от тебя не избавлюсь?» Наконец он объявил ей, что ему нужно сходить домой, и ушел, ненавидя ее. «И хоть бы кто другой!» — думал Том. «Кто угодно, только бы не этот франтик из Сен-Луи, воображающий, что он так изящно одет, и что у него такой аристократический вид». «Ну, погоди же ты. Я тебя вздул в первый день, как ты явился в наш город, и опять вздую». И Том, чтобы отвести душу, принялся размахивать руками по воздуху, колотя воображаемого противника и наддавая ему со всех сторон. Вот тебе, что получил? Довольно? Но смотри, в другой раз не вздумай проделать то же». И воображаемая драка завершилась полной его победой. В 12 часов Том убежал домой. Бекки продолжала рассматривать картинки с Альфредом. Но время шло, а Том не возвращался. И это омрачило ее торжествующее настроение. Картинки надоели ей, она стала серьезной, рассеянной, потом грустной, под конец же почувствовала себя совсем несчастной и жалела, что завела месть так далеко. Бедный Альфред, заметив, что она неизвестно почему перестала обращать на него внимание, беспрестанно восклицал. «Ах, вот хорошая картинка! Посмотрите-ка на эту!» Девочка, наконец, потеряв терпение, воскликнула. «Ах, отстаньте вы от меня с вашими картинками, вы мне надоели!» Расплакалась и ушла. Альфред бросился за ней, стараясь утешить ее, но она сказала: «Уйдите, оставьте меня одну, я вас ненавижу». Мальчик остановился, не понимая, что он ей сделал, ведь она обещала, что всю перемену будет смотреть картинки, и вдруг ушла. Альфред грустно уселся в опустевшем классе. Он был сконфужен и сердит. Должно быть, девочка разговаривала с ним только чтобы позлить Тома Сойера. При этой мысли у него проснулась ненависть к Тому. Ему хотелось придумать какой-нибудь способ насолить врагу, но без риска для самого себя. В это время ему попалась на глаза книга Тома для классного чтения. Вот удобный случай. Он раскрыл книгу на том месте, где был задан урок, и залил чернилами страницу. Бекки как раз в эту минуту, заглянувшая в окно позади него, видела, что он сделал, но отошла, не показавшись. Она побежала по направлению к дому в надежде встретить Тома и рассказать ему про книгу. Том обрадуется, будет ей благодарен, и все неприятности кончатся. Но на полдороги она передумала. Ей вспомнилось, как Том нарочно не обращал на нее внимания, когда она говорила о пикнике, и она решила не мешаться в это дело. Пусть его высекут за испорченную книгу. Ей все равно. Она его ненавидит.